Глава 34. Лягух, который, конечно же, подслушал все, что происходило в зале, теперь знал, что я заклинательница. Поэтому он предусмотрительно пропустил меня вперед, чтобы я не приложила его заклинанием, и шел сзади, командуя, куда повернуть. В его поведении ничуть не прибавилось ни уважения, ни трепета перед возможной будущей женой хозяина. Вероятно, он не сомневался, что гаремные гарпии скушают меня без соли. В буквальном или в фигуральном смысле. Однако я не собиралась доставлять им такого удовольствия. Дождусь, пока мы с лягухом окажемся в каком-нибудь глухом коридоре, и поймаю его в барьер. Посидит, подумает о жизни. Однако судьба, вероятно, не желала предоставить ему шанс поразмыслить, потому что вокруг все время кто-то шел, бежал, несся или степенно брел. Сколько же у этого Яо слуг! Таким образом, под конвоем, я, все больше раздражаясь, дошла до комнаты, которая была обставлена неплохо, но как-то скромновато для того, чтобы быть спальней Мохэя. А я-то думала, тут все будет из золота и яшмы. «Гардероб», — сухо пояснил из-за моей спины лягух и крикнул, повысив голос. «Эй, прибыла новая наложница! Осторожно, она из этих заклинателей!» Последнее слово он выдавил с явным неодобрением. Дверь за моей спиной тут же хлопнула, и из-за ширмы показались три девушки, разряженные в цветные шелка. Они были бы красавицами, если бы не их рты, ярко накрашенные и до странности огромные, словно они когда-то проглотили арбуз целиком, и рот с тех пор не уменьшился. «Мамочки, это еще кто?» Впрочем, кроме рта, в остальном они были совсем как обычные девушки, потому что они тут же начали обсуждать меня, сетовать, что я такая тощая и загорелая, и что им ни за что не сделать из меня приличную наложницу. «У нее нет ни разноцветной чешуи, ни красивых когтей, ничего!» — возмущенно посетовала первая, тесня меня к зеркалу. «Да уж!» — осуждающе сказала вторая. — И как нам работать с таким материалом? Третья промолчала и только вздохнула так скорбно, словно я спилила себе когти и чешую специально, чтобы досадить ей. Все то время, пока они суетились, вытаскивали ящики с косметикой и груды шелковых платьев из шкафа, я раздумывала, что же мне делать. Сейчас самый удобный момент для побега. Комната закрыта, кроме нас никого больше нет. Значит, мне всего лишь нужно, чтобы они перестали бегать и оказались все в одном месте. Слишком огромные магические круги я еще ставить не могла. Все-таки, чем он меньше, тем легче. Тут девушки, наконец, выбрали одно платье. Самое срамное, что я видела в своей жизни. Оно состояло из короткого топа, оставляющего открытым живот, и юбки с гигантскими разрезами. Быстро переодевшись за ширмой, я сделала шаг и обнаружила, что в разрезе мелькают голые ноги. Ужас! Сейчас зачарую их и немедленно переоденусь. Мне нужно лишь собрать их в одном месте. И едва выйдя из-за ширмы, я возликовала, потому что все три девушки встали напротив, разглядывая меня со скептическим видом. «Я же говорила, таща!» — сказала первая и недоуменно моргнула, когда вокруг нее загорелся алый сияющий магический круг. «И черна!» На автомате добавила вторая и уже раскрыла свой огромный рот, чтобы завопить, но вдруг зевнула и осела на пол. Я владела двумя стихиями — воздухом и огнем. Заклинаний я пока знала мало, Жечь их чистым огнем я не могла. Да, они не люди, но они не сделали мне ничего плохого, кроме возмущения недостаточно красивой, по их мнению, внешностью. Поэтому, замкнув вокруг них барьер, я убрала из него почти весь воздух, так, чтобы они потеряли сознание. Однако я делала это впервые и, похоже, сделала что-то не то, потому что вместо этого они вдруг в повалку попадали на пол, и до меня донесся громкий мужицкий храп. «Так, ладно, тоже пойдет. Пусть спят». Мгновение поколебавшись, я накинула свой плащ поверх платья. Переодеваться, наверное, все же некогда. И, открыв дверь, на цыпочках вышла, чтобы тут же натолкнуться на воздух, который обиженно сказал голосом Шоу Юэ. «Ай!» «Шисюн!» — обрадованно выпалила я, и тут он снял с себя заклинание невидимости и наложил новое, уже на нас обоих. «Как ты меня нашел?» «Да я уже час тут брожу», — обиженно отозвался он и тут же напустился на меня. «Куда ты запропастилась? Сначала я пошел за наставником, потом передумал, пошел за тобой и кое-как нашел». «То есть ты не знаешь, где держат пленников?» — удрученно уточнила я. «Вот Шисюн! Уж доделал бы до конца хотя бы одно дело, а то и за наставником не проследил, и меня потерял». «Почти. Пойдем поищем», — легкомысленно кивнул он. «Все равно нас под этой штукой никто не видит». Кивнув, я следом за Шисюном проскользнула к выходу из коридора, и мы пошли к тому месту, где он отстал от наставника и отправился разыскивать меня. Двигаясь медленно и бесшумно, мы пробрались по коридорам и как раз крались через парадный зал, как нам навстречу вдруг вырулили оба Яо, брюнет и блондин, мирно беседующие. Впрочем, увидев нас, они тут же удивленно остановились, и я прокляла все на свете. «Они нас видят?» — с безмерным удивлением переспросил Шисюн, даже не заботясь, чтобы его голос звучал тихо. «Что это за шавка тянет лапы к моему новому котеночку?» — вкрадчиво спросил блондин Яо и глумливо ухмыльнулся. «Неужели бывший возлюбленный пришел на помощь? Как трагично!» «Романтично!» — педантично поправил его Шисюн и, вдруг схватив меня за руку, припустил в ближайший коридор. За нашей спиной до потолка взвелась стена огня, но я все равно расслышала зловещее. «Именно трагично, шавка!» Гудение пламени за спиной стихло. Наверное, этот Яо тоже владел элементом огня, и мы с Шоу Юэ припустили вперед быстрее, чем это было возможно. «Где наставник? Он же владеет водной магией! Он мог бы подмочить эту самоуверенную нечисть!» «Сюда!» — выдохнув, Шисюн резко толкнул меня в первую попавшуюся дверь в коридоре. Замерев, мы затаили дыхание, прислушиваясь к звукам за дверью. «Шаги! Кажется, они приближались. Лучше бы нам где-нибудь спрятаться». Шоу Юэ, похоже, мыслил так же. Он молча и бесшумно потянул меня от двери. Я пошла за ним, не решаясь зажечь магический светлячок. Глаза уже привыкли к полумраку. Окон в комнате не было, и свет проникал внутрь лишь через узкую щель под дверью и еще откуда-то справа. Вокруг было множество высоких массивных предметов. Похоже, шкафы. Склад? Библиотека? Тут Шоу Юэ свернул вправо и потянул меня вниз. Мы затаились между шкафом и высоким зеркалом, которое почему-то еле заметно светилось. Вот откуда в комнате этот слабый рассеянный свет. Из зеркала! Мое сердце уже стучало так громко, что Яо, наверное, могли найти нас просто по его оглушающим ударам. Бум! Бум! Дверь распахнулась, и я прижала ладонь ко рту. Ладонь Шоу Юэ, которую он стиснул мою, сжалась так, что он чуть не сломал мне руку. Второй рукой он медленно и бесшумно потянул из ножен на спине меч. Я вдруг четко разглядела его бледное лицо и лихорадочно блестящие глаза. «Да, ну мы и влипли!» «Котеночек, выходи!» — пропел Мо Хэй, и я поняла, что он совсем близко. «Барьер!» — одними губами произнес Ши Сюн, и Яо вышел из-за шкафа одновременно с тем, как темноту прорезала узкая линия магического круга. Ши Сюн, вскочив, бросился на монстра, однако тот не стал тратить время на зрелищные драки с холодным оружием. Вместо этого он взмахнул обеими руками, и Ши Сюн спиной вперед пролетел по комнате и... исчез в зеркале. Не ударился в зеркало, не разбил его, а пропал в нем, как будто угодил в воду, а не в бронзовую, отполированную до блеска поверхность. «Ши Сюн!» Я было метнулась к зеркалу, но меня остановил медленный, с линцой, голос Яо. «Не советую идти за ним, котеночек. Оттуда не возвращаются». Обернувшись, я бросила взгляд на Яо, стоящего у барьера с весьма довольным видом. Зеркало, которое после поглощения Ши Сюна как будто бы засияло ярче, отбрасывала на его лицо причудливые синие отсветы, смешивающиеся с красными бликами барьера. Что он сделал с Ши Сюном? Куда он его отправил, если сейчас чуть ли не светится от самодовольства? Одно радовало — он явно не мог шагнуть за барьер, а значит, пока я в безопасности. Пока. Легкие шаги. И в комнату вошел второй Яо, брюнет-гипнотизер. «Я же говорил, не стоит их недооценивать», — скучающе добавил он. «Стоило тебе сразу нанести ей на лоб рисунок. Если уж тебе понадобились ее духовные силы, стоило бы позаботиться об их сохранности». «Рисунок? Духовные силы? При чем тут их сохранность и рисунок?» Однако Яо не стал утруждать себя объяснениями, а снова было потянулся к своей повязке и был остановлен блондином. «Я сам», — произнес он и предвкушающе улыбнулся. «Хочу проверить, сколько у моего нового котеночка хватит сил сопротивляться». Я нервно вдохнула, отступая назад. В его фиолетовых глазах вдруг взметнулась такая же тьма, холодная и жуткая, с которой я уже сегодня познакомилась. Краски мира поблекли, в ушах противно зазвенело, словно возле каждого уха повисло по гигантскому комару. «Иди сюда, котеночек», — проникновенно произнес Яо, и его тихий голос пробрал меня до костей. Качнувшись, я сделала шаг вперед, едва ли соображая, что делаю. И еще шаг. Нужно остановиться. «А теперь выходи за барьер», — подбодрил меня Яо, и я вздрогнула. «Осталось совсем немного». «Как немного? Я же стояла у стены!» Моргнув, я с ужасом поняла, что дошла до самой границы магического круга, и лишь охотничий азарт удерживает Яо от того, чтобы протянуть руку и схватить меня. Он хочет, чтобы я вышла к нему сама. Я замерла, глядя на барьер. «Сейчас он вытащит меня, а потом...» вытащит из меня все сведения о том, зачем мы явились. И я расскажу про наставника. Его схватят. Мне нарисуют на лбу тот рисунок, про который они говорили. И все. Буду я вместо закуски у Яо. Удобно. Духовная сила во мне периодически пополняется. Если не убить меня, можно много лет питаться. «Еще шажочек», — почти нежно проворковал Яо, и я, едва ли думая о том, что делаю, развернулась и в два шага, добежав до зеркала, зажмурилась и шагнула внутрь. Я еще успела услышать, как Мо Хэй разочарованно выдохнул. «Вот дура!» «Точно!»